Не ради награды. Огромные знамена Инглии и Союза полностью закрывали фасады складских помещений, слегка вздуваясь на морском ветерке. Ряды одетых в темные мундиры солдат вытянулись по стойке смирно. Трубачи протрубили спотыкающуюся фанфару. Жидкая толпа разразилась нестройными возгласами, когда леди Финдри сошла на пристань впереди пары дюжин измученных морским путешествием инглийских дворян. Лео неловко шагнул вперед, протягивая единственную действующую руку, чтобы ее обнять. «Мама!» Нельзя сказать, чтобы он привык к своим ранениям. Боль, стыд, бурлящее разочарование. Но они стали для него знакомыми, повседневными. Видеть плохо скрытый ужас на лице матери, однако, было все равно, что смотреть на свои увечья в зеркало в самый первый раз. «Это выглядит хуже, чем есть на самом деле», — сказал Лео. «Карнсбиг сделал мне отличную ногу. Я даже подумываю, не заменить ли мне и вторую тоже. И рукой я понемногу начинаю двигать». Он пошевелил левым локтем, насколько смог, стараясь не показывать боли и надеясь, что безжизненная рука не выскользнет из-за отворота куртки. «Лео!» Она смахнула пылинку с его мундира и крепко обняла, явно борясь с подступающими слезами. «Я думала, мы можем больше никогда не увидеться». И она прижалась головой к его груди. В ее волосах было гораздо больше седины, чем в последний раз, когда они встречались. Во имя мертвых, неужели это действительно было меньше года назад? «Я рад, что ты ошиблась». Он мог бы стоять так весь день, держа ее в объятиях, но на них смотрели. Сентиментальная привязанность к матери – одно дело, отчаянная нужда в ее поддержке – совсем другое. Лео кашлянул и отступил назад, давая ей несколько мгновений, чтобы вытереть глаза. «Твой экипаж ждет». Он очень старался идти ровно, открыл дверь, помог матери подняться. Однако, когда он стал забираться следом за ней, его железная нога поскользнулась на ступеньке и застряла. «Проклятье!» — рявкнул он, таща ее на себя, крутя и еще больше застревая из-за своего смятения. «Лео, позволь мне». «Не нужно», — отрезал он. Наконец, высвободившись, Лео опустился на сиденье, скрипя зубами от боли. Он грохнул кулаком по двери, и экипаж потащился в направлении Агрионта. Чтобы не видеть отчаяния в глазах матери, Лео, хмурясь, повернулся к окну и принялся смотреть на почетную стражу, ехавшую верхом по обе стороны. Их упряжь была отполирована до зеркального блеска. Как бы ему хотелось ехать вместе с ними. Слушая грохот копыт по булыжной мостовой, Лео вспомнил атаку под Красным холмом. Молодой лев, скачущий навстречу славе. «Я всегда думала, что ты терпеть не можешь экипажей», — сказала леди Финдри. «Это так, но...» Но ездить верхом было мучительно. Боль была сильнее, чем он мог вынести. Даже при мысли об этом его начало подташнивать. «Для тебя я готов на все. Ты привела с собой солдат?» «Завтра должен прибыть еще один полк. В Остингор меня осталось, наверное, ни одного человека младше 30». «Мне нужны верные люди», — сказал Лео. «Каждый инглиец на счету, чтобы оберегать мир и порядок, чтобы люди были в безопасности». Беспокойство его матери, казалось, еще больше возросло при этих словах. «Я вспоминаю, что говорил твой отец об основополагающих принципах Союза». Финдри всегда считала отца Лео глупым, и он понемногу начинал думать, что она в чем-то права. «Порядка не должно быть слишком много, Лео. Людям нужна свобода». «Расскажи это тем, кто разбился в кровавую кашу у подножия цепной башни», — отрезал он. «Свобода — это роскошь, которую мы в данный момент не можем себе позволить». «Конечно», — отозвалась она, глядя в пол. «Мы должны расставить все по местам, должны соблюдать осторожность». Она снова подняла голову и поглядела на него. Вид у нее был бледный. «Ты ничего не слышал о первом из магов?» Лео нахмурился. «Этот старый дурак? С какой стати он должен меня интересовать?» «В прошлом он имел очень большое влияние». «В прошлом, может быть?» «Твой отец стал лордом-губернатором отчасти благодаря его покровительству». «Что?» Его мать наклонилась вперед. Эта женщина сражалась с целой армией северян и добилась ничьей, но теперь она выглядела прямо-таки испуганной. «С ним были заключены соглашения, и он не из тех людей, которые могут просто так простить долг». «Мне очень жаль, но все банки были сожжены во время Великой Перемены. Полагаю, что все долги сгорели вместе с ними. Я очень сомневаюсь, что он смотрит на это таким образом. Какое мне дело до того, как он на что смотрит?» Финри моргнула. «Лео, ты не понимаешь. У меня полно более насущных проблем, чем удовлетворять прихоти волшебников. Ты видела, в каком здесь все состоянии?» Он махнул рукой в сторону окна. Там как раз разворачивался вид на выгоревшие кварталы, обугленные оконные и дверные проемы зияли пустотой. «Во имя судеб!» — выдохнула его мать, расширяя глаза. Видимо, Лео уже привык к увечьям города, так же, как и к своим собственным, но теперь он тоже увидел их заново. «Эти мерзавцы разрушили все, что только смогли!» — проговорил он, стискивая кулак. «Такое не должно повториться!» «Нам нужна сильная армия, бдительная инквизиция. Ломатели и сжигатели все еще бродят на свободе, в провинциях. Как гребаные черви, копошащиеся в кишках нации. Мы должны их разыскать, научить наших врагов нас бояться. Гребаных стерийцев, гребаных гурков, гребаную старую империю. Мы должны снова взять все под свой контроль». Для него это казалось очевидным и здравым, но на лице матери отразилось еще большее смятение, чем прежде. «Конечно, порой необходимо показывать силу, но, несомненно, нам понадобятся друзья, прежде чем мы начнем искать новых врагов». «Ты знаешь, что я никогда не искал врагов». Он с кислым видом повернулся к окну. «Я просто бил тех, кто напрашивался». Он выдал несколько водянистых улыбок, несколько равнодушных взмахов рукой, но на прямом проспекте было не так уж много людей. Если бы в экипаже сидела леди Регент, они бы наверняка толпились по обе стороны дороги, отпихивая друг друга, чтобы пробиться вперед. Они готовы были из штанов выпрыгнуть ради матери нации, а на того, кто действительно сделал всю работу, им было плевать. Но так уж все устроено. Быть героем – дело неблагодарное. Ты делаешь это потому, что так надо, а не ради награды. «Как там Савин?» – спросила у него мать. «Очень популярно», – недовольно отозвался он. «Неужели до вас там в Инглии не дошли эти чертовы памфлеты? Савин с голой грудью в народном суде, защищающая своих младенцев от вооруженных копьями сжигателей. Савин, сражающийся с судьей на крыше цепной башни и сбрасывающая ее вниз, прямо как твой чертов приятель Бояс мастера-делателя. Савин, дающая приют сиротам, хлеб голодным, надежду отчаявшимся, любимица трущоб, мать нации». Он фыркнул. «Можно подумать, будто она в одиночку покончила с великой переменой». Его мать подняла бровь. «Я припоминаю, что о твоих победах на севере пели песни, в которых тоже были некоторые преувеличения. К тому же она действительно многое пережила». Если она пыталась утихомирить его раздражение, ее попытка провалилась. «Не она одна!» – буркнул он. «После рождения детей порой бывает тяжело. Мы с твоим отцом несколько месяцев не спали вместе после того, как ты родился». «Неужели обязательно об этом говорить?» «Ну а что, это ведь правда. Ты все время плакал, спать соглашался только вместе со мной. Просто это может многое изменить в совместной жизни. Вот все, что я хочу сказать». «Она винит меня», — проговорил Лео, сползая на сиденье. Он никогда не был способен долго скрывать что-либо от своей матери. «Она винит меня за все. За то, что я сделал нашего сына королем. За то, что я притворил в жизнь ее самые безумные амбиции. За то, что я восстановил в Союзе порядок. За все!» Его мать подняла вторую бровь. «А на самом деле это не твоя вина?» «Ты едва сошла с корабля и уже становишься на ее сторону!» «Это брак, Лео. В нем не должно быть сторон». «А такое чувство, что есть!» Он угрюмо взглянул из окна на немногочисленных встречающих. «Причем все на ее стороне». Савин потребовалось совсем немного времени, чтобы устроиться как дома во дворце, из-за необходимости жить в котором она так негодовала на Лео. Она сотворила свое обычное волшебство над апартаментами, даже еще более обширными, нежели те, которые они занимали до Великой Перемены. Их жилье располагалось на нижнем этаже, поскольку Лео теперь не больше дружил с лестницами, чем в свое время архилектор Глокта. «Это же твой дед», — вымолвила мать Лео, приложив руку к груди и глядя вверх на огромный холст с изображением лорд-маршала Кроя, устремившего пылающий взгляд к победе. «Да, он стоит на страже, охраняя свою семью», — отозвалась Савин, выплывая вперед со своей самой лучезарной улыбкой, той, которую Лео в эти дни так редко видел. «Савин, вы выглядите бесподобно, как всегда». Они обнялись, в то время как Лео стоял рядом, морщась из-за боли в культе. Его мать отстранила Савин на длину руки, оглядывая ее остриженные волосы, ее одежду, ее шрам. И, разумеется, чрезвычайно современно. «Я могла бы сказать то же самое о вас. Но не осмелитесь, поскольку это будет грубая лесть». Они уже шли дальше, рука об руку, предоставив Лео мучительно ковылять через необъятный простор зала к боковому столику, чтобы налить себе выпить. «Какое у вас ожерелье? Асприйская работа?» «Я и забыла, какой у вас острый глаз». «А!» Мать Лео застыла на пороге детской, прижав руки к щекам. «Неужели это...» «Кто же еще это может быть, мать их растак?» Хотелось рявкнуть Лео. Он прикусил язык, оставшись в дверном проеме, когда дамы подошли к кроваткам. «Это вот Арди», — сюсюкала Савин, поднимая одного из младенцев. «Она только что поела, так что мы попали как раз на те 10 минут, когда она счастлива». «У нее твои глаза», — бросила Лео через плечо его мать. «Надеюсь, что нет», — буркнул он. «Это, наверное, единственное, что у меня осталось из еще работающих органов». Все внимание его матери было сосредоточено на свертке, которую она держала в руках. На ее лице была та бессмысленная улыбка, какая всегда появляется у женщин при виде младенцев, словно почмокать губами – это какое-то героическое достижение. «Тяжеленькое. Я уже и забыла. Могу ли я спросить, ваши родители, о них что-нибудь?» «Нет», – ответила Савин. «Никаких сведений». «Мне очень жаль». Мать Лео положила руку на предплечье Савин. Жест простой человеческой поддержки и сочувствия, прикосновение которого она никогда не уделяла ему. «Я очень надеялась вновь увидеться с вашей матушкой. С ней было так приятно поболтать». «Да, было бы хорошо узнать, что с ними сталось». Савин положила ладонь поверх руки леди Финри, сжала ее, словно это они были матерью и ребенком, а Лео каким-то настырным чужаком, мешающим их воссоединению. «Но во время Великой Перемены так много людей потеряли свои семьи. Должно быть, постепенно приучаешься жить с этой неопределенностью. К тому же у меня теперь есть новая семья». Она просияла улыбкой, глядя на детей. Лео, разумеется, не досталось даже взгляда. Было бы слишком глупо надеяться. «Это верно». Мать Лео вернула ей Арди и склонилась над кроваткой Города. «А это должно быть его величество!» Малыш перепуганно замахал ручонками, когда она подняла его. Это всегда раздражало Лео, то, что он был таким мягкотелым. Ему всегда хотелось хорошенько встряхнуть мальчишку, велеть ему быть мужчиной, как всегда делал его отец. «Только не надо его баловать!» – буркнул Лео. «А зачем же еще нужна бабушка?» – отозвалась Финдри, принимаясь возиться с малышом, качать его и издавать нелепые звуки. Лео всегда воображал, что он будет замечательным отцом. Конечно же, у него будет мальчик. Маленькая копия его самого, которому он вручит маленький меч. Они будут вместе ездить верхом, бороться и фехтовать. Он отхлебнул вина, но оно было горьким на вкус. Как он теперь сможет сделать все эти вещи? Ему и держать-то их было тяжело с одной здоровой рукой, с одной здоровой ладонью. Что же касается игр... Все, на что он был способен в этом смысле, это болтать бесполезными пальцами второй руки перед их личиками. Мать Лео сморщила нос, поднеся его к одеяльцу Города. Его августейшее величество изволило обделаться. «Насколько я понимаю, его прадед король Гуслов был склонен к тому же самому», отозвалась Савин, беря малыша на руки и выходя с ним из комнаты. «Как жаль, что твой отец не дожил до того, чтобы их увидеть». Мать Лео промокнула слезы на глазах. «Он души в тебе не чаял. Всегда говорил, как он гордится своим сыном». Она часто рассказывала ему об этом, но Лео помнилось другое. Его отца никогда не было рядом, а когда он был, то держался напряженно и отстраненно. И когда Лео требовалась любовь, он получал лишь пустые отговорки о том, что надо быть мужчиной, и гнилую труху принципов, на которых построен союз. Он помнил, как проснулся однажды ночью напуганный и не смог найти ночной горшок. Тогда он помочился в ящик буфета. Когда отец это обнаружил, то не говорил с ним неделю. Как только предоставилась возможность, он отослал Лео в Адую, а потом в Уфрис, где Ищейка стал для него гораздо лучшим отцом, чем его собственный. Ему хотелось сказать ей все это, вывалить перед ней свою обиду. Он уже открыл рот, чтобы это сделать. Но зачем утруждать себя? Прошлое не состоит из фактов. В действительности это просто истории, которые люди рассказывают, чтобы чувствовать себя лучше, чтобы выглядеть лучше. Все этим занимались. Черт подери, та же Савин была королевой в этом деле. Любимица трущоб. Он представлял, какие новые мифы уже плетет этот червь Суорбрак о прошедшем омерзительном кровавом годе. Лео сделал еще один большой глоток из бокала. «В чем дело, Лео? Ты выглядишь каким-то угрюмым». Только сейчас он осознал, насколько желал ее одобрения. Человек, который сделал себя одной из самых могущественных фигур в земном круге, по-прежнему снова и снова пытается впечатлить свою мать и вновь терпит поражение. Лорд-регент Союза, ревнующий к собственным малолетним детям. «Разве не этого ты всегда от меня требовала?» – взорвался он. «Быть практичным, быть благоразумным. Разве не этого всегда требовала от меня Савин? Быть беспощадным, быть амбициозным. И вот я делаю это, и почему-то вы все снова недовольны». «Лео, не говори глупостей. Я спас гребаный Союз!» Заревел он, подняв бокал, чтобы швырнуть его об стену, но остановившись в последний момент, так что вино залило рукав. «Разве не этого ты всегда хотела? Видеть во мне героя!» Он шагнул к ней. Его железная нога подвернулась, и он качнулся в бок, ахнув от боли. «Лео, прошу тебя!» Она поймала его, прижала к себе, накрыла уверенной ладонью его лицо. «Я знаю, что слишком давила на тебя. Читала тебе нотации, была с тобой чересчур строгой. Я сожалею обо всем этом. Может быть, теперь, когда у тебя собственные дети, ты поймешь. Быть родителем... Тут нет никакого плана. Просто серия ошибок, которые ты делаешь и даже не замечаешь. Прошу, поверь». Она вздрогнула, наткнувшись на его железную ногу, словно тоже почувствовала боль. «Все, чего я хотела, это чтобы ты был счастлив». Лео сглотнул, чувствуя, как слезы жгут носоглотку. Он снова восстановил равновесие, вырвался из ее рук, оправил на себе мундир. «Ты могла бы хоть один гребаный раз сказать мне об этом». Каждый скрип ножа о тарелку, каждый звяк столовой посуды, каждый всплеск застольного разговора ощущался, как гвоздь, который забивали ему в череп. Его культя полыхала огнем. Перед обедом Лео устроил тренировочный бой, если это можно назвать боем. Он, скрипя протезом, неловко ковылял по кругу, а Юран врал, что у него получается лучше. Как обычно, он был раздосадован, потом, как обычно, разъярился, а потом, как обычно, чересчур перетрудился. Теперь его спина тоже пульсировала болью, отдаваясь жгучими всплесками вплоть до самой шеи. Ничего у него не становилось лучше. Становилось только хуже. Лео нахмурился, глядя на кусок мяса в своей тарелке, так же, как некогда глядел в кругу на Стура Сумрака. Враг, которого он не был уверен, что сможет побить. Он взял нож, попытался разрезать мясо, но если он нажимал легко, то кусок только скользил по тарелке в луже кровавой подливки. Лео скрипнул зубами и нажал сильнее, и тогда вся тарелка заерзала по столу, плеща соусом на полированную столешницу. «Дерьмо!» – прошипел он. «Проклятье!» Ему хотелось поднести кусок целиком ко рту и начать рвать его зубами. Он ощущал нетерпение Савин, сидящей справа, обеспокоенность матери, сидящей слева. Он хозяин Союза. Он не может допустить, чтобы женщины лезли в его тарелку и резали для него еду. «Милорд и миледи регент», — Салумео Шудра с елейной улыбкой наклонился вперед. «Для нас было величайшей честью получить ваше приглашение». Это был глава вестпортской делегации. Большой, темнокожий, с выбритой головой, он больше напоминал гургского жреца, чем честного жителя Союза. Остальные пятеро были всех размеров и расцветок. Лео чувствовал легкое отвращение из-за необходимости выслушивать льстивые речи каких-то полукровок. Но Савин сказала, что им нужны вестпортские деньги. Слишком многое необходимо отстраивать заново. Он всегда думал, что абсолютная власть означает свободу делать, что тебе вздумается. Но теперь она начинала казаться какой-то чередой отвратительных компромиссов. Как было бы здорово снова оказаться в Уфрисе, среди северян, где ты мог говорить, что хочешь, и есть, как тебе удобно, черт бы их всех побрал, и где пара отсутствующих частей тела вызывала бы у окружающих восхищение, а не жалость. «А для нас величайшая честь, что вы его приняли», — отозвалась Савин, слегка прикасаясь к плечу Лео, словно они были одним человеком и разделяли все чувства. Мы встретились здесь, чтобы заново подтвердить наши обязательства перед Союзом. Наши обязательства друг перед другом». И она улыбнулась Лео с такой теплотой, с такой нежностью, что он едва ей не поверил, словно любовь была какой-то машиной, которую она могла включать при помощи рычага. «Мне ужасно жаль, что лидеры нашей великой нации не имели возможности встретиться прежде», — сказала мать Лео. «Я очень надеюсь, что впредь мне представится случай узнать вас всех получше». «Так же, как и мы, леди губернатор Финри», — отозвался самый сальный из вестпортцев. «Филио, или как там было его дерьмовое имя?» «Весь земной круг с благоговением говорит о вашей смелости и доблести», — добавил второй. «Этого звали Ройзимих, и, судя по его кривому носу, однажды кто-то уже залепил ему по лицу. Лео был бы не прочь повторить это действие». «Они бледнеют по сравнению с качествами моего сына». Мать Лео улыбнулась ему, показывая полный набор зубов. Его передернуло от фальши всего этого. «Хорошо, что у нас снова есть король», — сказал Филио. «Хорошо, что мы снова можем ожидать от будущего стабильности», — сказал Ройзимих. «Хорошо, что Инглия снова неотделима от Срединных земель», — сказал Шудра. «Ничто другое было бы немыслимо», — заверила их Савин. «Однако...» — Шудра поднял брови, глядя на пустые стулья с противоположной стороны стола. «Очень печально, что на нашей встрече не присутствует лорд-губернатор Скальд и другие представители Старикланда». «Вот именно!» рявкнул Лео, припечатав кулаком столешницу и размазывая пролитый соус. «Ему были предоставлены все возможности, и я воспринимаю как личное оскорбление...» «Я играю роль посредника между моим сыном и лордом-губернатором Скальдом». Его мать мягко положила кончики пальцев на локоть его искалеченной руки. Успокаивающее прикосновение, к которому она всегда прибегала, словно он был упрямой лошадью. Впрочем, сейчас он ощутил лишь онемелое покалывание. «Положение, несомненно, деликатное, ведь жена лорда Скальда, Катиль, приходится сестрой нашему прежнему королю. Но у меня нет сомнений, что со временем он сможет понять и принять нашу точку». «А если нет, то он сильно об этом пожалеет», — рявкнул Лео, вырывая у нее локоть. Прошли те времена, когда он во всем уступал своей матери, когда он уступал хоть кому-нибудь. Мысль о том, чтобы вновь оказаться в седле, вести людей в сражение, снова стать молодым львом, кто бы ни был враг, принесла ему прилив возбуждения. Он свирепо взглянул через стол на Шудру и его богобоязненных подпевал. «Любой, кто станет угрожать стабильности Союза, пожалеет об этом. Любой! Снаружи или изнутри. Вы понимаете, что я имею в виду?» Шудра склонил голову. «Ваша светлость, изложили свою мысль более чем ясно». «Я солдат», — буркнул Лео, поудобнее берясь за нож. «И я люблю говорить прямо и откровенно». «Вот и я тоже». Заговорившая, как ее там, Мозолия, кажется, высокая женщина с мощными плечами, мрачно взирала на Лео из-под густых, черных с проседью бровей. «И если говорить откровенно, то нам кажется, что величайшая угроза стабильности Союза в настоящий момент исходит от его бывшего монарха. Лео застыл и почувствовал, как Савин застыла рядом с ним. «Многие люди до сих пор чувствуют себя обязанными королю Орса. Он всегда будет средоточием недовольства». Лео медленно проглотил кусок, медленно положил нож, медленно подался вперед, глядя прямо в глаза этой наглой суки. «Я солдат. Я люблю простые решения». В помещении воцарилась абсолютная тишина. Долгое время никто, казалось, даже не дышал. На лице Шудры застыла легкая гримаса. Филио уставился в свою тарелку. Краем глаза Лео увидел жилы, проступившие на тыльной стороне руки Савин, вцепившиеся в вилку с такой же силой, с какой знаменосец держит древко знамени. Мать Лео нервно кашлянула. «Разумеется, мы не хотим делать ничего такого, что могло бы разжечь страсти. Но иногда это необходимо», — грубо оборвал ее Лео. «В конце концов, король всего лишь человек. Из того же мяса, крови и костей, что и все остальные. И уязвим для тех же вещей. Для тех же острых предметов. Для тех же падений с высоты. Право же, это не такая большая проблема, как ты думаешь». Мозолия, удовлетворенно хмыкнув, снова вернулась к своей трапезе. Мать Лео была менее довольна. «Лео, честное слово, «Нет, леди Финри, мы должны быть практичными». Двигаясь со своей обычной четкостью, Савин положила приборы и мягко накрыла руку Лео своей прохладной ладонью. «Я и мой муж полностью единодушны в этом вопросе, как и во многих других. Это, конечно же, очень прискорбно, но после всего, через что нам довелось пройти, через что довелось пройти нашему народу...» Она наконец-то поглядела Лео в глаза. Ее взгляд был таким же жестким, как прежде, когда она убеждала его быть более безжалостным. «Я с гораздо большей готовностью предпочту иметь новые сожаления, чем новые мятежи». Обнаружить рядом с собой прежнюю Савин оказалось для Лео большим облегчением, чем он предполагал. Он повернул свою руку ладонью кверху и крепко сжал ее ладонь. Ему были необходимы ее смекалка, ее популярность среди народа. Видят мертвые, он не мог делать все в одиночку. «Что за женщина?» – проговорил он, обратив к делегатам Вестпорта сияющую улыбку. «Клянусь, я счастливейший человек в мире!» И он отпихнул от себя тарелку. «А теперь, может быть, кто-нибудь принесет мне, наконец, что-нибудь такое, что я смогу есть?»